Попал раз на рынок, где тайцы для себя торгуют. Пощажу читателей, и прилавки с еще шевелящимися земноводными и присмыкающимися, как целыми, так и не очень, описывать не буду. А вот змею я попробовал. Занятно, что змеи-ферму держит пустивший корни в тайскую землю русский мужик. Любопытен у него подбор книг на родном языке, само собой. Книга джунглей Киплинга, затем Библия и какой-то квазибоевик типа «Капкан для бешеного». Ну а работают на него тайские мальчишки. Приносит этот малец змею гостям показать. Хозяин потенциальное блюдо забраковал. Чего, мол, такую худую принес? Пожирнее неси. Нам же он объяснил, что обе змеи были хороши, но прислуга не должна расслабляться. Змея и впрямь была вкусной, хотя если бы я не видел ее в натуральном виде, подумал бы, что это просто мясо. Попробовал и крокодилов, вернее, их яйца. На крокодиловой ферме Самут-Пракарн, самой большой в стране, я попросил пару яиц, мальчика и девочку. Хочу в Москве тоже крокодилов разводить. Хозяева не поняли, а может поняли, но конкуренции испугались и подали яичницу из крокодильих яиц. Не знал бы, где нахожусь, подумал бы, что от простых кур. Зато вот лобстера с острова Пхукет, которого я ел в последний бангкокский вечер за $50, я уж ни с чем и ни с кем не перепутаю. Такое не забывается. Хотя вкусно и интересно подкрепиться в Таиланде можно и за раз в 10 меньшую сумму. Только лучше питаться не на улице, а под крышей. А на улице покупать разве что мороженое. И еще хороши молоденькие крабы, панцирь которых еще мягкий, поэтому их можно есть целиком. Теперь пришел черед занимательной и вкусной ботаники. Лонган, лангсат, мангостин, саподилла, глаз дракона, личи, помело – это все фрукты. А добавим грейпфруты, апельсины, мандарины, сахарные яблоки и яванские яблоки. Более 20 видов бананов. Особенно рекомендую бананы, вареные в кокосовом молоке. Такой суп попроще будет для желудка новичка. И еще один символ – манго. Самый почитаемый фрукт в королевстве, даже заслуживший собственный фестиваль. А вот самый смешной тайский фрукт – это рамбутан, волосатый и сладкий. И еще одна дикорастущая знаменитость – дуриан. Запах у него настолько специфический, что на входе в большинство гостиниц висит плакат с перечеркнутым фруктом «Не вносить». Но журналисты – народ вредный, из принципа занесли, да еще и в самолете домой повезли. Соседи пассажиры думали, что у авиакомпании с внутренней гигиеной проблемы, а я привез домой дуриановых кексов. Вполне компактные и не раздражающие обоняние колбаски. И конфет тайских, которые одновременно сладкие, соленые и, конечно же, острые. Смешение вкусов практически в каждом блюде тайской кухни. Попался мне как-то путеводитель по Паттайе, и от обилия русских ресторанов буквально зарябило в глазах. Недаром директор по продажам самой роскошной, здешней, пятизвездочной гостиницы «Рояль Клифф Бэтч Ресорт» и по совместительству наш соотечественник Виктор Кривенцов сравнивает прославленный тайский курорт с Сочи. Тем не менее, хоть и люблю я пельмени и отварную картошку с укропом, но свои блюда я дома поем, а в чужой стране интересно местных изысков попробовать. И в этом мнении я не одинок. Одна моя знакомая так подсела на острое, что вывозит из Таиланда килограммы пакетов с порошковой основой для том-яма, в Москве докупает креветок, листья лимона и кулинарит свое удовольствие. Он огромен и умен. Слоны. Тайцы слонов очень любят, не просто любят, боготворят. В какую сторону ни посмотри, обязательно увидишь хобот и огромные уши. На рекламных щитах, на кружках, на коробках конфет. Каменные гиганты стоят повсюду, хоть в королевской резиденции, хоть просто на улице. Пиво местное называется чанга, а чанг по-тайски есть слон. Плюс слоны – брелки и слоны и кулоны, узоры на юбках и галстуках. Иногда слонов можно запросто увидеть прямо на улицах и Бангкока, и Паттайи. Фонарик на хвосте, светящийся в темноте красным, выглядит очень мило. Покататься на слоне можно около развалин древней столицы Аютайи в тропическом саду Нонг-Нуч. Здесь ушастые гиганты танцуют, гоняют футбольный мяч и рисуют.